это свободный мир. Мы думать о чем-то другом не хотим. И вы не голодны, если не голодны. У вас есть крыша и четыре стены. Главное в жизни — это фабрика звезд, а все остальное — глупый вопрос. Реклама с экрана на каждой волне. Метро и на улицах. Забудь о войне. Найди, наконец, золотую жилу. Будь стильным во всем, ведь ты ж не мутила. Попсовой постели.